Надеюсь, на нее никто не покусится. А у тебя сигнализация есть? У меня? Улыбнулся я. У нее. Кивнула на торпедо Наталья. Нет у нее сигнализации. Больше того, открою тебе страшную тайну. Открыть ее можно чем угодно, хоть ногтем, хоть ключом от почтового ящика. И ты не боишься, что угонят? Недоверчиво спросила она. «Ну, угонщики-то об этом не знают», — усмехнулся я. «А захотят угнать, не спасет никакой замок». Неловкость первых минут прошла. Солнечный день наливался силой. По радио обещали до 27 тепла. Дикторша с восторгом, будто бы сама лично, установила достижение, сообщила, что подобной жары в апреле не наблюдалось в столице в течение последних 100 лет. «А в Тель-Авиве до 33», — задумчиво сказала Наташа. «Купаться будем? А зачем же тогда мы едем?» — лукаво улыбнулась моя Натусенька. «Присутствие красивой девушки в салоне придало моей копеечке нечеловеческие силы. Она вдохновенна. До 120 пронеслась по Дмитровскому шоссе, потом по кольцевой дороге, затем по Ленинградке. Только ветер свистел в открытые окна, ревел движок, дребезжали панели, а из радиоприемника веселому утру изо всех сил подпевала Земфира. Мне приснилось небо Лондона». Радость, захлестнувшая меня в тот момент, как я увидела Наташу, не исчезла. Наоборот, она росла и раздирала меня изнутри, словно воздушный шарик. За полчаса мы домчались до Шереметьево-1. Я бросил машину, не доезжая до официальной стоянки, подхватил свой чемодан и Наташину сумку, а ей поручил нести ноутбук. Я решил взять компьютер с собой, вдруг мне удастся там поработать. А желание поработать ко мне теперь вернулось. К тому же, признаюсь, я прихватил лэптоп из-за щенячьего идиотского понта. Алена, билетница из нашей фирмы, вместе с социологом уже ждали в центре зала у табло. Социолог оказался тщедушным мужчинкой с лысиной, старательно замаскированной специально отрощенным чубом. Невзирая на жару, и московскую, и грядущую в аэропорту назначение, он пребывал в костюме, причем довольно-таки простецком, избитом на бок галстуке. Алена изо всех сил важничала, демонстрируя собственную незаменимость и значимость. Так умеет важничать только младший обслуживающий персонал, не достигший еще 20-летия. Она торжественно вручила нам билеты и загранпаспорта. Я открыл свой. В нем почти во всю страницу размахнулась лиловая прямоугольная виза. Вверху штемпеля имелся герб. На мгновение буквы иврита показались мне похожими на магические знаки из моего сна. На те символы, которыми оказался написан непонятно откуда возникший файл «Dream». Странным, тревожным, загадочным вдохнуло от них. Я на долю секунды почувствовал себя словно во сне, в том самом гнетущем сне. Но тряхнул головой, отгоняя наваждение, и вернулся в явь. В шумный, торопливый аэропорт к делам, к Наташе. Реальность, живая, душная, яркая, снова впустила меня. Я быстренько захлопнул паспорт. Помимо паспортов и билетов, Алена вручила мне конвертик, значительно молвив: «Здесь командировочные». На пакете, на удивление, был изображен не Дед Мороз, а логотип нашей компании «Asper's and Brothers». Я распечатал презент от мистера Маккагена щедрой рукой. В конверт вложено 400 американских долларов. Далее все шло как во сне, но в радостном, сладком сне. Настроение по-прежнему было на 5 с плюсом. Нескончаемая очередь на таможенный контроль, анекдоты и шутки, которые я ворохом вываливал на Наташу, ее лучезарный смех, ее глаза. Я замечал только их. Для меня ничего больше не существовало. где-то далеко на периферии сознания остались томящиеся в очереди пассажиры, высокомерно удивленные нашим весельем, а также набычившийся молчаливый социолог –